открыв заседание Вороний сейм. Крестоносцы диву дались. Откуда взялось здесь столько воронья? И почему оно каркает не на вершинах деревьев, а на земле? Как раз в эту минуту первая шеренга кнехтов появилась на повороте дороги и, увидев впереди незнакомых всадников, стала как вкопанная. В то же самое мгновение Збышка пригнулся в седле и дал шпоры коню. Вперед на врага! Остальные помчались за ним. С обеих сторон леса несся оглушительный клич жмудинов. Около 200 шагов отделяло отряд Збышка от первой шеренги немцев, которые в мгновение ока наставили навстречу всадникам лес копий, тогда как остальные шеренги с такой же быстротой повернулись лицом направо и налево, чтобы защищаться от нападения с флангов. Польские рыцари удивились бы выучке крестоносцев, если бы у них было время, и если бы кони не несли их с бешеной быстротой к направленным на них сверкающим копьям. По счастливой для Збышка случайности, немецкая конница находилась позади своего отряда при повозках. Правда, она тотчас двинулась на помощь своей пехоте, но не могла пробиться сквозь шеренги кнехтов, ни обойти их и тем самым прикрыть от первого натиска. Притом ее самое окружила целая орда жмудинов, которые вылетели из зарослей, точно рой рассерженных ос. Тем временем Збышка со своим отрядом ударил на пехоту. Но удар был безуспешен. Немцы, воткнув в землю острые концы древков, своих тяжелых копий и бердышей, держали их так ровно и крепко, что легкие жмутские кони не могли проломить эту стену. Конь Мацка, раненый в цевку, взвился на дыбы, а затем ткнулся мордой в землю. На мгновение смертельная опасность нависла над старым рыцарем, но искушенный воитель, побывавший во всяких переделках, высвободил ноги из стремян, схватился могучей рукой за острие немецкого копья, которое вместо того, чтобы вонзиться рыцарю в грудь, послужило ему опорой, затем вскочил, скользнул между коней и, обнажив меч, стал рубить копья и бердыши, как хищный кречет, когда он в ярости коптит стаю долгоносых журавлей. Конь Збышка перед самой стеной немцев остановился внезапно на всем скаку и присел на задние ноги. Молодой рыцарь оперся на копье, но копье переломилось, и он тоже схватился за меч. Чех, самым верным оружием почитавший секиру, метнул ее в гущу немцев и на какой-то краткий миг остался безоружным. Один из шляхтичей погиб, другого охватил при этом такой гнев, что он взвыл по-волчьи и, вздыбив окровавленного коня, ринулся, очертя голову, в самую гущу немцев. Жмутские бояре рубили мечами острия и древки копий, из-за которых выглядывали застывшие от изумления, перекошенные от упорства и ярости лица кнехтов. Но прорвать ряды немцев рыцарям не удалось. Жмудины ударили было на врага с флангов, но тотчас отпрянули, как от ежа. Правда, они тут же бросились на немцев с еще большим ожесточением, но и на этот раз ничего не добились. Некоторые из них мгновенно взобрались на придорожные сосны и стали стрелять по кнехтам из луков. Начальник немцев заметил это и отдал приказ отступать к своей коннице. Немецкие лучники тоже начали отстреливаться из самострелов. И ни один жмудин, укрывшийся в ветвях сосны, пал тогда, как зрелая шишка, на землю и, умирая, рвал руками лесной мох или бился, как рыба, выброшенная на берег. Окруженные со всех сторон немцы не могли рассчитывать на победу, но они успешно оборонялись и надеялись, что хоть горсточки удастся вырваться из кольца и пробиться назад к реке. Никому из немцев не пришло в голову сдаться. они и сами не щадили пленников.